Глава 32. Лиза. «Доченька, кто там тебе позвонил? Вы что, кричали друг на друга?» «Нет, мам, все нормально. Тебе показалось». Пытаюсь придать голосу всю невозмутимость, на которую только способна. «Ага, все нормально. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Думаешь, твоя мать совсем дура, что ли? То ты дома месяцами не появляешься. Месяцами, Лиза, то внезапно врываешься вся без настроения в каком-то потрепанном виде. Скажи, дочь, у тебя проблемы, да?» «О, Боже!» Я закатываю глаза и пытаюсь сосчитать до 10 в своей голове, чтобы не начать орать как псих. «Нет, мама, у меня нет никаких проблем». «А что же тогда с тобой? Материнское сердце не обманешь. Не ври мне, я почувствую ложь», — патетично заявляет пышногрудая женщина в розовом платье в мелкий горошек. «Ага, почувствуешь, как же? Знаем, проходили. Но что-то сказать надо, не отстанет ведь. Собственно, из-за вот этой вот одной черты характера мы и не близки. А я и вовсе предпочла свалить из дома куда подальше. Когда тебя половину детства водят к психологу, убеждая, что твой мозг работает неправильно, вместо того, чтобы поддержать и пожалеть, ты волей-неволей перестаешь ощущать безграничное доверие к человеку. Мало ли, вдруг завтра она тебя еще куда пострашнее отведет, если ты снова чем-то личным поделишься. Можешь считать, что у меня личный кризис, мрачно выдаю я. «Беременна?» Женщина всплескивает руками. «А я знала, так и знала, что этим закончится. Отец, отец, иди сюда. Кажется, нам с тобой скоро быть бабкой и дедом. Дочь в подоле принесла, как я и пророчила». В мою детскую комнату вплывает папа. Как всегда, немного рассеянный, но с такой женой это совсем не удивительно. Нужно как минимум половину выдаваемой ею информации не замечать, иначе мозги попросту вскипят. «Чего ты кричишь? Окна открыты. Хочешь, чтобы весь дом был в курсе дел нашей девочки?» Я испытываю прилив нежности к отцу. «Спасибо, пап». «Спасибо, пап? А маме-то, конечно, благодарности не положены. Мать ведь ругается. Ну и что, что справедливо, это не важно. В общем, так, дорогая моя, Петьку из соседнего подъезда помнишь?» Возобновляет свою тираду женщина и, не дождавшись от меня ответа, продолжает дальше. «Он холост. Открыл свою автослесарную мастерскую. Работает парень, трудится. Молодец, короче. А тебе до сих пор вспоминает. Мы с его матерью Люськой недалече, как вчера, обсуждали. Как было бы здорово, если бы вы возобновили общение». «Мам, ау, какое общение? У нас с ним не было никакого общения, он просто увивался за мной какое-то время, и все». «Не перебивай, мать. Так вот, возобновите общение, скажешь, что беременна от него, и сыграем свадебку. Ничего, дочь, мы тебя не бросим. Воспитаем. Да и ты под присмотром будешь, а за Петькой как за каменной стеной». «Да уж, помню я эту стену. Длинная, тощая, конопатая каланча. Нет, я ничего не имею против рыжих и конопатых. Сама такая, в конце концов. Но Петьке совсем не идет. Несуразный он очень. И так, да еще и веснушки эти. И тебя не смущает, что ты фактически обрекаешь парня на воспитание чужого ребенка и жизнь во лжи? Да и свою подругу подставляешь. Я даже не скажу, что удивлена. Одно любопытство осталось». «Ничего страшного. Будет у Петьки умный ребенок. От него-то точно шибко сообразительный не родится. Да они мне еще благодарны будут. Так что ты давай не кочевряжься. Мать дело говорит. Завтра вечером придут к нам в гости Петровы. Если не хочешь сразу отношения строить, хотя бы не груби и не отталкивай, а то я тебя знаю». «Хорошо», — спокойно отвечаю я. «Хорошо ей, вот я же говорю». «Что? Ты сказала «хорошо»? Да, хорошо, мама. Пообщаюсь завтра с Петей. И да, фамилия у Пети Петров. Сразу чувствуется любовь к креативу в семье. Правда? Кстати, папа у него тоже Петя. Вот и умница. Радуешь прям в кои-то веки, бормочет женщина. Ну, я тогда пойду на кухню. У меня там пирожки скоро подойдут. И все еще поглядывая меня с недоверием, мать выходит из комнаты. Пап, ты же понимаешь, что это неправда. С отцом мы понимаем друг друга куда лучше, чем с матерью. Возможно, потому что оба умеем слушать. Догадываюсь, дочь. А чего не разубедила мать? Она ведь и впрямь начнет масштабные действия по твоему замужеству. Не скажу, что Петька плохой парень, но я вас рядом как-то не вижу. Она бы и так начала эти действия. Да и не хочу спорить и что-то доказывать, сам знаешь. С ней проще согласиться. Твоя правда, отвечает папа, и мы оба замолкаем, думая каждый о своем. И зачем я сюда только приехала? Соскучилась по родным пенатам, совершенно позабыв о том, кто такая моя мать. Да я уже начинаю скучать по крику Эдуарда. Надо было ехать в гости к Оле. Так что у тебя все-таки случилось, доченька? Может, помощь какая нужна? Да ничего особенного, пап. Устала немного, как-то. Не складывается в личной жизни. Да и работа вроде мне нравится. Но вряд ли там меня ждет особый карьерный рост. Вот как-то одно на другое наложилось. Псих накрыл, и я тут. Заканчивая свою краткую исповедь родителю, растерянно пожав плечами. «Ничего, доченька, все наладится. Отдохнуть тебе надо, обстановку сменить, и желательно не на наш дурдом. Я с матерью поговорю, но не сейчас, позже, когда остынет, чтобы не смело на тебя наговаривать. Хм, в Подоле принесла. Да ты у нас сверхразумная девочка». Как только можно такое о тебе подумать. Спасибо, папуль. Я тебя люблю. Нежно обнимаю родителя. Я тебя тоже, родная. Мужчина слегка теряется, но млеет от неожиданной ласки. Не надо только с мамой говорить. Поругайтесь снова. А за меня не переживай, я с утра уеду. На море, к Ольке. Только матери не говори. Сменю обстановку на релаксирующий отдых. Это правильно, дочь, поезжай. Конечно, не скажу, куда ты делась, но про выдумку о беременности все-таки выскажусь. Нехорошо на своего ребенка наговаривать. Ну, как знаешь, пап, тепло улыбаюсь мужчине. Злиться и обижаться на кого бы то ни было перехотелось. Теперь, когда я приняла решение уехать еще дальше, на душе становится тепло и легко. За билеты не волнуюсь. До Олькиного поселка регулярно ходят маршрутки. Буквально 40 минут, и я уже на курорте. А мать не спалит раньше вечера. Все равно будет целый день готовкой заниматься. Это она любит, чтобы гостей удивить. А я выйду по какому-нибудь делу, и все. Да мы вообще, может быть, даже не успеем пересечься утром. На вот, дочь, возьми. Как знал, что нужно снять с карточки. Это немного. Я хотел побольше тебе на день рождения подкопить, но лучше сейчас отдам, хоть отдохнешь по-человечески. Что это, пап? Да не надо, ты что? Тебе нужнее. Нет, я сказал, бери. Специально для тебя собирал. Ладно, спасибо большое. Я снова обнимаю мужчину. Трать на отдых и развлечения, не стесняйся, а то знаю я тебя. Слишком уж ты рассудительно у нас с матерью получилось. Будешь черти сколько сидеть над златом чахнуть, как Кощей, и в итоге потратишь на еду. Смеюсь я, представив себя в красках в образе Кощея. Действительно, я могу, ты прав. Хорошо, есть тратить деньги на отдых и развлечения. Шуточно отдаю честь отцу. И это, осторожней там, если что, звони. Чем смогу, помогу, ты меня знаешь. Да, пап, знаю, спасибо. А хахалю этому своему не звони. Я тебе серьезно говорю. Мужика иногда стоит помурыжить немного, уж я-то знаю. Если это твое, Он сам за тобой приедет. А если нет, так и нечего время терять. Лучше сейчас узнать, чем опять мучиться в неизвестности. Ты прав, пап. Только он не знает, где именно я нахожусь. Не уверена, что он в курсе расположения моего родного города. Ничего. Если любит, узнает и примчится. Ну, давай, дочка, отдыхай. Тебе силы нужны. А то не успел от одного сбежать, как новый побег уже готовишь. После разговора с папой становится совсем радостно. Мать больше ко мне не заходит, отдавшись полностью готовке, и я могу спокойно уснуть. Хорошо, что вещей мало, да и те, что есть, я не разбирала. Элиза мне не снится, а жаль. Я переживаю за нее, как за себя, ведь ее Эдвард тоже удивил. Интересно, тоже сбежал наутро на службу? Но им-то проще. Они живут под одной крышей, хотя этот тот еще жук вполне мог и не явиться ночевать домой. Ладно, кажись, тихо. То ли все спят, то ли ушли по делам. Ага, ушли. Возьму-ка я пирожков себе в дорогу, да побольше. Все равно для меня готовились. Чего у матери не отнять, так это кулинарных способностей, которые я абсолютно не переняла. Чего не скажешь о моей младшей сестре Катьке. Жаль, не увижу ее. Только вечером она придет со своих соревнований. Но ничего, будет зато ей сразу двойной праздник. Стол с угощениями и общение с Петей. Ну все, теперь настоящий отпуск. Жди меня.